Глава 48. Отмахав около 20 километров по проселкам, мы вернулись к Лысовичам, той деревне, где дед Остап поил нас молоком. Остановившись на обочине, мы устроили короткое совещание. — Сань, я предлагаю не возвращаться той же дорогой. К чему нам лишний раз тропинку натаптывать? Вот через эти деревни прекрасно объедем. И я показал на карте возможный маршрут. «Товарищ Арт!» — неожиданно вмешался Дымов. «А вы же хотели этого Остапа проверить? Неужели не будем?» «А нужно ли это сейчас?» — ответил ему Люк. «У нас у самих хвост дымится, а у него раненые. Вспомни бинты. Думаешь, они просто так на плетне висели?» У нас самих на 15 человек 4 раненых. Товарищи, а вдруг им наша помощь нужна? Ты, Зельц, демагогию тут не разводи, — прикрикнул на сержанта Люк. Нам самим задание выполнять надо, а раненые — это обуза. Ты не поверишь, наверное, но бывало, что раненые сами себя убивали, чтобы группе на задании не мешать. Как так? — опешил Дымов. — А так, группе 100 километров по горам пройти надо и приказ выполнить, а на хвосте басмачи сидят. И оставались ребята раненые с пулеметом и парой гранат, а то и со скалы прыгали, по-всякому бывало. А ты предлагаешь нам самим себе создать проблемы. Могу напомнить, если ты, сержант, забыл. Их у нас и так выше крыши. Короче, вот товарищ старший лейтенант, он у нас старший, пусть он и решает. Изящно, с каламбуром, перевел на меня стрелки Сашка. Мать. Привычно отозвалось эхо. Единственное, что пришло мне в тот момент на ум. Сержант Дымов, сухим, официальным тоном обратился я к возмутителю спокойствия. «Вы можете обосновать необходимость посещения деревни? Коротко, в 5-10 слов». Замямлил Зельц. «Я жду», — поторопил я Алексея. «По-честному, мне, сам не знаю почему, очень не хотелось возвращаться в деревню. Интуиция это была, чувство задницы, что ли. Но вот волосы у меня на спине дыбом вставали от мысли о поездке в Лысовичи. Мы замаскированы под немцев, и о нас не узнают, а от окруженцев мы можем узнать, где взять взрывчатку». Совершенно неожиданно для меня Зельц разразился чеканной фразой. «Молодец, хоть и в заявку не уложился», — сказал Люк и с усмешкой посмотрел на меня. — Ну что, старшой, поехали? — Нет. Вы едете, я страхую с заднего двора. Саня, ощущения у меня самые нехорошие, так что всем табуном не попремся. — Тогда давай я со снайперкой из кустов прикрою. — Нет, я все уже сказал. — Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. «Ну чего он меня подкалывать взялся, а?» Только и подумал я, глядя на то, как Люк, отдав мне честь, заводит мотоцикл. «Командиру ВЧ, полковнику товарищу Рюмину ДБ, докладываю вам, что по полученным нами сведениям в районе действия группы «Клёст» действует воинское формирование неустановленной принадлежности. По полученным данным, вчера лица из состава этого формирования посетили нашего связного в пункте Б-43. Группа мобильна. При передвижении использует автотранспорт отечественного производства и трофейную немецкую автомототехнику. Группа хорошо вооружена, в том числе автоматическим оружием. Часть вооружений и боеприпасов была предложена ими связному в обмен на продовольствие, что позволяет сделать вывод о наличии у данной группы больших запасов военного снаряжения или о наличии источников снабжения. Точная численность группы неизвестна, связной видел около 10 человек. По своему составу группа неоднородна. Часть группы — люди, одетые в форму бойцов РККА. Другая часть группы, по предположению нашего агента, командный состав, одета в пятнистую военную форму. Связному эта форма неизвестна. По его словам, она отличается как от немецкой маскировочной униформы, так и от формы, используемой в РККА. Среди командного состава этого подразделения связным был опознан лично ему знакомый сержант Заславльского городдела милиции Алексей Дымов. По имеющимся данным, он пропал без вести при эвакуации из Заславля. Личное дело Дымова прилагается. Следует отметить, что Дымов также был одет в пятнистую форму, а не в штатные обмундирования. Наш состав группы представились связному как майор Таривердиев и капитан Заславский. При этом последний был одет в немецкую военную форму. Словесные портреты майора Таривердиева и капитана Заславского прилагаются. В конце разговора ими были сообщены связному ряд сведений стратегического характера. По характеру сведений можно сделать вывод о том, что они получены, вернее всего, агентурным путем, что, в свою очередь, предполагает наличие источника, осведомленного об оперативных планах противника. По словам связного, неизвестные заинтересованы в установлении связи с командованием РККА. Со слов капитана, они располагают связной радиоаппаратурой, но не имеют данных для установления канала связи с командованием. Была достигнута договоренность о безличной связи между нашим связным и руководством группы. Подробное изложение беседы прилагается. По мнению связного, беседовавший с ним капитан Заславский обладает опытом ведения оперативной работы, о чем свидетельствует ряд характерных словесных оборотов, употребленных им, и манера ведения разговора. Связной имеет большой опыт работы в органах и знаком с правилами и особенностями оперативной работы. Связным капитан охарактеризован как матерый волчара. По мнению связного, данной группой могло быть совершено нападение на мост деревни Боубли. Данная информация частично поясняет ранее сообщенные Клёстом сведения, поступившие в госпиталь Заславля раненых немецких солдатах. Как удалось установить Клёсту, 6 солдат получили ранения при подрыве на мине недалеко от деревни Боубли. Остальные были ранены при нападении группы неизвестных лиц на сам мост. В результате налета был уничтожен, взорван мост и сожжено большое количество стройматериалов, заготовленных для его ремонта. Во время этого налета произошел бой между охраной моста и неизвестными. В результате было убито 18 солдат противника и 14 ранено. По имеющимся сведениям, разведгрупп, схожих по описанию и численности с вышеописанными, в указанном районе не имеется. Задача на уничтожение вышеуказанного моста также не ставилась. Заместитель начальника отдела, капитан Климов В.А. Заместителю начальника отдела капитану Климову В.А. Придавая особое значение установлению контакта с неизвестной группой, оперирующей в районе действия группы Клёста, приказываю: первое, принять все возможные меры для установления оперативного канала связи с руководством данной группы. Второе, до установления личности руководителя группы и ее ведомственной принадлежности присвоить группе оперативный псевдоним «Странники». Третье. Предупредить Клёста о неукоснительном соблюдении мер предосторожности при контакте со странниками. Четвертое. Немедленно и вплоть до дальнейшего указания прекратить всю диверсионную деятельность в районе оперативной ответственности группы «Клёст». Разведывательные мероприятия продолжать. Пятое. По имеющимся сведениям, в районе действия группы «Клёст» никаких других групп с аналогичными или иными задачами не имеется. Начальник отдела подполковник Рюмин Д.Б.